прислушиваясь к крикам и аплодисментам, он, морщась, брезгливо проговорил: «Как видите, не ушел, вас ждал. Неужели и вас разобрало?» И, не дожидаясь моего ответа, добавил, продолжая прислушиваться к неистовым крикам и аплодисментам: «Коллективная истерика какая-то, позор, безобразие!» Ничего подобного не происходило на наших выступлениях. Ни Блоку, ни Гумилеву, ни Кузьмину не устраивали таких неистовых сумасшедших оваций. И когда Гумилев, не дожидаясь появления в гостиной триумфатора, его все еще не отпускала буйствующая аудитория, предложил мне: «Идем домой, вам совсем незачем знакомиться с ним», я согласилась. Уже пересекая Невский, Гумилев, всю дорогу говоривший о Кристабель Коридже, недавно переведенный Георгием Ивановым для всемирной литературы, вдруг сказал: «А ведь Маяковский очень талантлив. Тем хуже для поэзии то, что он делает антипоэзией. Жаль, очень жаль». Маяковский уехал на следующий день из Петербурга. Между ним и нами снова встала глухая стена равнодушия и, пожалуй, даже враждебности. Мы не интересовались его новыми стихами, он же открыто презирал петербургских поэтов. «Мертвецы какие-то, хлам, все до одного, без исключения». Поздней осенью 1922 года, уже в Берлине, на вечеринке у художника Пуни, я в первый раз и в последний раз встретилась с Маяковским. Шкловский уверял, что когда-нибудь наше время будут называть «пуническим» по знаменитому Пуни, но в 1922 году слава Пуни еще не гремела. Жена Пуни, растрепанная и милая, старается объединить гостей, если не беседой, то напитками. Сколько бутылок, и как быстро пустые бутылки заменяются новыми. В маленьких мансардных комнатах много гостей. Белый, Оцуп, художник Альтман, только что приехавший из России, Шкловский, Бахрах, и еще много других незнакомых мне. Лиля Брик красивая, немного скуластая, внимательно глазая, в фантастической кружевной шляпе, похожей на крылья коричневой бабочки, сидит рядом с Маяковским на диване. Они вдвоем образуют не то центр, не то какой-то остров в этом волнующемся людском море. Маяковский вдруг громко спрашивает, указывая на меня пальцем: «Кто эта девушка, которая ничего не пьет и ни с кем не целуется?» «Я действительно ничего не пью, не научилась еще». «Ирина Адоевцева», — отвечает Оцуп. Маяковский кивает: «А, знаю, знаю. Я иду своей судьбой не в ногу, на французских тонких каблучках. Недурно, очень недурно». Но Шкловский машет на него рукой. Шкловский — наш петербуржец, мы с ним в приятельских отношениях. «Нет, совсем нет, это Ада Анашкович написала, а Ирина Адоевцева — это «Лошадь поднимет ногу одну», баллада об извозчике, слыхали, конечно». Но Маяковский, конечно, не слыхал. Он пожимает плечами. «Лошадь? Лошадь следовало бы мне оставить. Все равно лучше не скажешь. Лошадь, слушайте, чего вы думаете, что вы их плоше? А про французские каблучки ей бы подошло. Мило про каблучки. Девически мило, мне нравится, даже очень». Но, к сожалению, Аде Анашкович вряд ли стало известно, что ее стихи нравились Маяковскому, самому Маяковскому. Умерла она в 30-х годах, о чем я узнала уже в Париже. Как началась моя дружба с Гумилевым? Но можно ли наши отношения назвать дружбой?